Глава четвертая. «Нарисуй схему рассадки», — указал Фан Чен, глядя на оригинал рукописи на экране. Это было уже потом. Я лежал лицом на клавиатуре, ломая голову над тем, как мне воспроизвести момент происшествия, и совсем не заметил, что он стоял за мной. «Когда это ты стал интересоваться тем, что я пишу?» — недовольно пробурчал я. Фан Чен лишь озадаченно покачал головой. «Нарисуй схему рассадки», — настойчиво повторил он. «Но это лишнее», — не сдерживая недовольства, произнес я. «В тексте даны подсказки о рассадке людей. Нужно лишь немного подумать». «Да неужели?» «Во-первых, стол прямоугольный, а за ним на равном расстоянии друг от друга сидят 8 человек. На длинной стороне могут сидеть 3 человека и 1 человек на короткой». «Ну, Ся Я, одну из коротких сторон занимает Лань Сююй, потому что он сидит с торца. Это факт, указанный непосредственно в тексте. В то же время Хуан Синь и Му Цзы сидят напротив друг друга, а Джу Хэ между ними. Значит, человек, сидящий на другой короткой стороне, Джу Хэ. Затем, такие детали, безжалостно прервал меня Фан Чен, никого вообще не волнуют. Просто нужно свериться с порядком высказываний игроков, и можно будет узнать, где кто сидит. Эти слова застряли у меня в горле. «Почему это не волнует?» — спросил я раздраженно. «Допустим, кто-то в самом деле захочет прочитать это», — бесцеремонно сказал Фан Чен. «Даже в таком случае читатель не будет тратить силы на подобные мелочи. И, конечно, вряд ли потратит время на то, чтобы вернуться на предыдущие страницы, чтобы прочитать ее еще раз. Читателей волнует только то, кто убийца». «Кто это сделал?» С того момента, как читатель открывает первую страницу подобного романа, уже предельно ясно, что среди множества персонажей найдутся жертвы насильственной смерти, и среди них же обязательно должен скрываться и злобный убийца. Как и в «Мафии», правила конкретны и ясны. Если вы отклонитесь от привычной схемы, это неизбежно приведет ко всеобщему осуждению. Однако все не должно быть так просто. Такая мысль внезапно пришла из глубины сознания. Детективный роман, которого я жажду, явно имеет больше возможностей, которые стоит испробовать. Пока я погружался в размышления, схема рассадки была уже готова более чем наполовину. Одно утешало. На этот раз был однозначный ответ на вопрос, кто убийца, и мне не пришлось беспокоиться. Но, конечно, я не настолько наивен, чтобы думать, что гипотетические читатели будут удовлетворены, узнав лишь имя убийцы. Всегда наряду с «кто это сделал» должны быть «как это сделано» и «почему это сделано». Способ и мотив преступления. «Этот план можно использовать для иллюстрации», — отмахнулся Фан Чен от моих слов. «Что касается мотива, то читателю тем более нет необходимости самостоятельно вникать в него. Согласно стандартному набору приемов в таких романах, дальше следует показать, что у каждого есть достаточный мотив для совершения преступления». «Эй!» — я быстро остановил его. «Не спойлери!» «Разве я спойлерю читателю?» — удивился Фан Чен. «Вот если ты это напишешь, тогда будет настоящий спойлер».